Неужели он уже прошел через это? Сдал все бумаги в АВИР и ничего, выжил? И они, эти инспекторы в АВИРе, приняли его документы, не поперхнулись. И даже не орали на него, как Мугер. Нет, все правильно, Борька, правильно, снова сказал он себе, все будет окей. Мазл тов, как сказала Инесса Бродник. Тут пришла парикмахерша. «Как вас стричь? Коротко, длинно?» — спросила она, стоя у него за спиной и глядя на него в зеркало. Он не видел в зеркале ее фигуру, поскольку сам перекрывал ее своими плечами, но он как-то сразу одним взглядом охватил ее гладко зачесанные русые волосы, внимательные серые глаза, молодое лицо с маленьким вздернутым носиком, некрашенными губами и нежным подбородком — и высокую шею с бледно-голубой жилкой. «А как хотите», — сказал он вдруг с вызывающей улыбкой. «Ну, я не знаю», — затруднилась она. «Вы лучше сами скажите». «Нет, вы знаете», — перебил он уверенно. «Вы мастер. Как вам нравится, так и стригите». «А если я вас наголо обрею?» — вдруг улыбнулась она. «А, и брейте», — сказал он решительно, — «брейте наголо. Если вам лысый нравится, пожалуйста, не бойтесь». Она стала повязывать белую салфетку вокруг его шеи, и он ощутил разом и прохладу, и тепло ее узких пальцев. «Я вас нагло не постригу, а то замерзнете». «А я не боюсь», — сказал он и спросил, сам удивляясь своей решительности. «Вас как зовут?» «Наташа». «Красиво. А я Борис». «Очень приятно», — ответила она церемонно, без всякой ухмылки, которой обычно одаряли Иван Минусинский, крановщиц. «Теперь сидите спокойно, я вас, наверное, коротко постригу. Вам пойдет коротко. Согласны?» И она еще раз внимательно посмотрела на него в зеркало, словно представляет себе, как он будет выглядеть с короткой стрижкой. «Согласен, Наташ», — сказал он. Она взъерошила его волосы расческой, сбрызнула их водой из пульверизатора, но потом отложила эту расческу и работала только руками и ножницами, захватывала его волосы меж своих пальцев и решительно стригла все, что было над ними. Но хотя ее быстрые движения были совершенно профессиональными, механическими, Борису нравилось каждое прикосновение ее руки к его голове, к затылку, к шее. В этих касаниях было что-то деликатное, заботливое, аккуратное и женское. И от ощущения этой женственности и ее узких рук у Бориса даже похолодел живот. «Наташа», — сказал он, снова поражаясь своей собственной смелости, — «а куда в Красноярске можно пригласить девушку?» «А вы не местный?» — спросила она. «Нет, я из Минусинск». «Но смотря, что ваша девушка любит...» Наташа продолжала работать ножницами, сбрасывая на пол его рыжие волосы. «У нас в городе все есть. И кино, и рестораны, и танцы. А если я еще не знаю, что она любит? Вот вы лично что любите? Ну, я не показатель, я лыжи люблю». «Лыжи?» — удивился Борис, но тут же поправился. «Я тоже». «А где вы катаетесь?» «Под Минусинском, я знаю места, а тут, ну, у нас самое лучшее место — Сосновка. 20 минут на поезде». «Спасибо. Значит так, Наташа», — сказал он. «Сегодня четверг, да? В субботу в 9 утра я прилетаю сюда с лыжами. Хотите с 2 парами? Одну мне, одну вам. И мы едем в Сосновку. Договорились?» «Я в субботу работаю», — улыбнулась она. «Хорошо, в воскресенье». Нажимал он, даже не веря, что она может согласиться. «Имейте в виду, весна идет. Еще пару недель и снега не будет». «Я знаю», — ответила она, — «но в воскресенье я тоже работаю. Это у нас самый напряженный день, у меня выходной по вторникам». «Отлично, я прилечу во вторник». «А вы что, не работаете?» «Работаю», — соврал он. «Я инженер на Минусинском металлургическом, но у меня еще с того года 2 недели сверхурочных накопилось, так что я во вторник возьму отгул и буду тут». «Воды?» Она перестала стричь и через зеркало посмотрела ему в глаза. «Вы серьезно, что ли?» «Конечно, серьезно. Клянусь. частная литейная. А как же ваша девушка? Какая девушка, удивился он. Ну, которую вы хотели куда-нибудь пригласить. А, так вот я же и приглашаю. Вы и есть та девушка. Я? Во вторник в Сосновке, словно по заказу, было яркое солнце, свежий снег и почти безлюдно. Только несколько школьных команд, тренируясь, промчались мимо них по лыжной полосе, низко пригнувшись, шумно дыша и широко отмахиваясь лыжными палками.